Слова благодарности. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Роберт Рождественский. Эта книга появилась на свет благодаря стараниям и участию большого количества людей, которые помогали ее писать. Мы хотим выразить вам всем благодарность за вашу помощь и поддержку. Когда мы решили ее написать, нас поддержал в этом Денис С., который периодически выходил с нами на связь. Затем появилась идея сделать эту книгу не просто рассказом Кости о его пути, а полноценной хроникой 3-го взвода 7-го штурмового отряда. Спасибо вам всем, кто помогал своими личными историями и активным участием в восстановлении боевых событий конца 2022-2023 годов, когда ЧВК «Вагнер» штурмовала город Бахмут, Артемовск. Часть позывных была изменена по просьбе бойцов, а часть попросили оставить позывные в оригинале. Спасибо Басу за то, что он первым откликнулся и принимал участие в создании и восстановлении реальных событий от самого начала и до конца. Привет и его собаке-девочке, которую доставили ему журналисты Сергей и Александр при участии командира Крапивы, которая впоследствии родила 9 щенков, тайно вывезенных в себе из зоны боевых действий. Спасибо командиру взвода Крапиве и его заму Птице за незримое участие в создании этой хроники. Спасибо Володе Горбунку, без которого огромная часть истории взвода осталась бы неизвестной, за его обширные и честные рассказы о происходящем. Спасибо Айболиту и Абакану, которые тоже прямо и косвенно принимали участие в создании этой книги. Спасибо Адику Сизаму и Андрею Эрику, с которыми мы встречались лично и заразились от них неуемной энергией, юмором и особенным стилем повествования. Для понимания специфического языка, на котором говорят некоторые герои, мы составили глоссарий, чтобы сохранить колорит разговорной речи с использованием военного сленга и блатной фени. Спасибо Зефу, который внес свой вклад. Прутку за 2 великолепных рассказа о первом штурме и ночном штурме частника. Спасибо Бобо за его рассказы о минно-подрывных мероприятиях. Талсе за рассказ о медицине и Пегасу за рассказ о работе БПЛА. Спасибо Максу и Древнему из группы эвакуации, которые поделились своими историями. Спасибо Люгеру за информацию об оружейке. Спасибо нашему другу Манфреду за подробные консультации по вопросам РЭП и других технических устройств, без которых уже немыслима современная война. Спасибо моей жене Дарье, которая вместе со мной слушала все рассказы Кости, поддерживала меня в моей работе и давала ценные комментарии по сюжету и написанию книги. Благодаря ее пониманию и заботе я вечерами имел возможность писать эту книгу. Спасибо Васо, Ивану и его жене Соне, которая помогла нам найти очень важного человека, который расшифровывал наши записи. Спасибо тебе за это, наш неизвестный анонимный друг Дмитрий, с которым мы так ни разу и не встретились. Спасибо Нине Николаевне, нашему идейному вдохновителю и редактору, без чьей помощи наш текст так бы и остался дилетантским чтивом. Спасибо всем тем ребятам, которые поддерживали нас, когда мы рассказывали им про этот проект и убеждали нас, что это важно. Особенно Гарику, благодаря которому я смог попасть к Косте в госпиталь. Отдельная благодарность Андрею Валерьевичу Танцору. И, конечно, спасибо всем бойцам ЧВК, Министерства обороны, других подразделений, которые упоминаются в этой книге. Я надеюсь, что эта книга попадет каждому из вас в руки, и вы прочтете в ней про себя. Многие из героев этой книги по-прежнему продолжают воевать и находятся на разных участках фронта СВО. Мы с уважением относимся и к бойцам противоположной стороны, которые достойно сражались и выполняли поставленные задачи. За исключением националистов, заваривших эту кашу. Отдельная благодарность военным блогерам, которые освещают происходящее и которых мы смотрим и слушаем. Вечно живому Владлену Татарскому, админу и Даниилу Бессонову, Дону Педро из Испании, Кириллу Федорову, который пригласил констебля к себе на прямой эфир, проекту Варгонза и его основателю Семену Пегову, Разведосу, нашим друзьям ТГ-канала «Свидетели Байрактара», Сане из Флориды, лично товарищу Сладкову, непревзойденному Филатову и, конечно, Юрию Подоляке. Лично от констебля и бойцов огромная благодарность Александру Харченко и Сергею Шилову за то, что приходилось вас останавливать, когда вы рвались в свой журналистский бой. Испытываем огромное уважение к вам за вашу журналистскую смелость. Вы были с нами и освещали наш путь. А самое главное, спасибо моим родителям, что воспитали меня правильно. Папа, спасибо тебе, что привил мне любовь к истории и научил думать и самостоятельно анализировать факты, чтобы не поддаваться на манипуляции. Научил любви к родине и ее истории.